но сам доктор был кумиром всей школы. Да и плоха была бы школа, если бы дело обстояло иначе, ибо доктор был добрейший человек, наделенный простодушием и доверчивостью, которые могли растрогать даже каменные сердца урн на стене. Когда он прогуливался в той части двора, которая примыкала к боковой стене дома, а залетевшие сюда грачи и галки, лукаво склонив головы, смотрели ему вслед, словно понимая, что в житейских делах они куда более сведущи, чем он, когда он там прогуливался, достаточно было любому бродяге приблизиться к нему настолько, чтобы заглушить скрип его башмаков и привлечь его внимание хотя бы к одной фразе о бедственном своем положении, и такой бродяга бывал обеспечен на ближайшие 2 дня. Это было так хорошо известно всей школе, что учителя и старшины, выскочив из окон, старались перерезать путь этим мародерам и прогоняли их со двора, прежде чем им удавалось оповестить доктора о своем присутствии. Иногда операция завершалась благополучно в нескольких акрах от него, в то время как он, ровно ничего не подозревая, прохаживался взад и вперед неровными шажками. За пределами своих владений, необерегаемый никем, он был настоящей овцой, которую каждый мог стричь. Доктор Стронг готов был снять с ног и отдать собственные гетры. Среди школьников ходил рассказ, я не имею и никогда не имел понятия, на чем он основан, но я верил ему столько лет, что в правдивости его не сомневаюсь, рассказ о том, как однажды в морозный зимний день он действительно отдал свои гетры какой-то нищенке, что вызвал затем скандал во всей округе, так как она таскала от двери к двери хорошенького младенца, завернутого в эти принадлежности туалета, которые были опознаны решительно всеми, ибо пользовались в наших краях не меньшей известностью, чем собор. Единственным человеком, не опознавшим их, добавляет легенда, был сам доктор. Когда они незамедлительно появились у двери маленькой лавчонки старьевщика, который пользовался дурной славой, так как обменивал такие вещи на джин, было замечено, что доктор не раз рассматривал их с одобрением, словно восхищаясь интересным новым фасоном и находя их лучше своих собственных. Очень приятно было видеть доктора вместе с красивой молодой женой. Его любовь к ней выражалась в отеческой нежности, что уже само по себе рисовало его как прекрасного человека. Я нередко видел, как они прогуливались по саду, где зрели персики, а иногда мог наблюдать их вблизи, в кабинете или в гостиной. Мне казалось, что она очень заботится о докторе и очень его любит, хотя я никогда не верил в живейший ее интерес к словарю. Тяжеловесные отрывки коего доктор вечно носил в карманах и в подкладке шляпы, а во время прогулок, по-видимому, давал обстоятельные разъяснения жене. Я часто видел миссис Стронг, отчасти потому, что я ей понравился в то утро, когда был представлен доктору, и с той поры она всегда была добра ко мне и интересовалась мною, а отчасти потому, что она очень любила Агнес и постоянно захаживала к нам. Мне чудилось, какая-то странная, никогда не ослабевавшая напряженность в ее отношениях с мистером Уикфилдом, которого она как будто бы побаивалась. Приходя к нам по вечерам, она всегда уклонялась от его предложения проводить ее и убегала со мной. Иной раз, когда мы весело перебегали двор собора, думая, что никого не встретим, мы встречали мистера Джека Мелдона, который при виде нас всегда выражал удивление. Матушка миссис Стронг восхищала меня. Звали ее миссис Марклхэм, но мы, мальчики, прозвали ее старый вояка за умение командовать и сноровку, с какой она напускала на доктора несметные полчища родственников. Это была маленькая востроглазая женщина, всегда надевавшая в торжественных случаях один и тот же чепец, украшенный искусственными цветами и 2 искусственными бабочками, которые якобы порхали над цветами. Среди нас ходило поверье, будто этот чепец прибыл из Франции, и мог быть не иначе, как произведением искусства сей хитроумной нации. Но в сущности я знал о нем лишь то, что он неизменно появлялся по вечерам, где бы ни появлялась сама миссис Марклхэм, что она приносила его в индийской корзиночке на дружеские собрания, что бабочки были наделены способностью постоянно трепетать и, подобно трудолюбивым пчелам, не теряли золотого времени, высасывая соки из доктора Стронга. Я имел возможность очень хорошо наблюдать старого вояку. Это прозвище отнюдь не было непочтительным. Однажды вечером, который памятен мне по причине, о коей я сейчас расскажу. У доктора собралась небольшая компания по случаю отъезда мистера Джека Мелдона в Индию, куда он отправлялся, кажется, для поступления в армию. Мистер Уикфилд, в конце концов, уладил его дела. Этот день совпал с днем рождения доктора. Нас освободили от занятий. Утром мы преподнесли ему подарки, старшина произнес речь от имени всех нас, а мы приветствовали его возгласами «Ура!», пока не охрипли и пока он не прослезился. А вечером мистер Уикфилд, Агнес и я отправились к нему, на сей раз как к частному лицу, пить чай. Мистер Джек Мелдон явился туда раньше нас. Когда мы вошли, миссис Стронг в белом платье с лентами вишневого цвета играла на фортепиано, а он, склонившись над ней, переворачивал ноты. Когда она оглянулась, румянец на ее белом лице показался мне не таким ярким, как всегда, но она была очень красива, удивительно красива. «А я и позабыла принести вам поздравления с днем вашего рождения, доктор», — сказала матушка миссис Стронг, когда мы уселись. — Но можете быть уверены, что мои поздравления не пустые слова. Желаю вам еще много раз встречать этот счастливый день. — Благодарю вас, сударыня, — отвечал доктор. — Много-много раз встречать этот счастливый день, — повторил старый вояка. — Желаю вам этого не только ради вас, но и ради Анни, и ради Джона Мелдона, и ради многих других. Мне кажется, будто не дальше, чем вчера, Джон, ты был мальчуганом, на голову ниже мистера Копперфилда, и по ребячьи ухаживал за Анни в огороде за кустами крыжовника. — Милая мама, сейчас не стоит вспоминать об этом, — сказала миссис Стронг. — Анни, не глупи, — возразила ее мать. — Как только речь заходит о таких вещах, ты, старая замужняя женщина, краснеешь. Когда ж ты научишься слушать о них, не краснея? — Старая? — воскликнул мистер Джек Мелдон. — Анни, да полно. — Да, Джон, она старая замужняя женщина, — заявил вояка. — Старая не по годам? Разве ты или кто-нибудь еще слыхал, чтобы я называла 20-летнюю женщину старой по годам? Твоя кузина — жена доктора. И я говорил о ней, как о его жене. Твое счастье, Джон, что твоя кузина — жена доктора. Ты нашел в нем влиятельного и доброго друга, и я предрекаю, что он будет еще добрее, если ты этого заслужишь. У меня нет ложной гордости. Не колеблясь, я всегда откровенно признаю, что некоторые члены нашего семейства нуждаются в друге. Ты сам, Джон, был одним из них, прежде чем, благодаря влиянию твоей кузины, не обрел себе друга. Доктор по доброте сердечной махнул рукой, как бы не придавая этому значения, и желая избавить мистера Джека Мелдона от дальнейших воспоминаний. Но миссис Марклхэм пересела на другой стул, поближе к доктору, и коснулась веером его рукава. — Нет, право же, дорогой доктор, вы должны меня извинить. Чувства мои так глубоки, что я постоянно возвращаюсь к этому предмету. Я его называю моей манией. Это у меня такой пунктик. Вы — наше счастье. Для нас вы — благословение Божье. — Вздор, вздор, — сказал доктор. — Нет, извините, — возразил старый вояка. — Никого из посторонних здесь нет. Здесь только наш добрый друг мистер Уикфилд, которому мы вполне доверяем, и я не могу согласиться, чтобы мне зажимали рот. Если вы будете упорствовать, доктор, я воспользуюсь привилегиями тещи и пожурю вас. Я говорю вполне честно и откровенно. То, что я говорю сейчас, я сказала бы и в тот день, когда вы так меня ошеломили. Помните, как я была ошеломлена, сделав предложение Анне? Конечно, не было ничего из ряда вон выходящего, было бы нелепо утверждать обратное в самом предложении, но вы знали ее бедного отца, знали ее полугодовалым младенцем, и я никогда не думала о вас как о женихе или вообще как о человеке, который может жениться, вот и все. — Да, да, — добродушно отозвался доктор, — не стоит вспоминать об этом. — Нет, стоит, — заявил старый вояка, прикладывая свой веер к губам доктора. — Очень даже стоит. Я воскрешаю эти воспоминания, чтобы мне могли возразить, если я ошибаюсь. Ну вот, я подошла к Анне и сказала ей о том, что случилось. Я сказала: «Дорогая моя, приходил доктор Стронг и сделал тебе благороднейшее предложение. Настаивал ли я на чем-нибудь? Нет». Я сказала: «Анни, сию же минуту отвечай мне правду, свободно ли твое сердце?» «Мама», — сказала она, расплакавшись, — «я так молода, и это была сущая правда. Я даже не знаю, есть ли у меня сердце». «В таком случае, дорогая моя», — сказал я, — «можешь не сомневаться, что оно свободно». «Как бы там ни было, моя милая», — сказал я, — «но доктор Стронг находится в тревожном расположении духа, и нужно дать ему ответ. Не следует оставлять его в такой тревоге». «Мама», — сказала Анни, все еще плача, — «он будет несчастлив без меня». «Если он будет несчастлив, то я так глубоко его уважаю и почитаю, что, пожалуй, пойду за него. На то мы порешили». И вот тогда, но никак не раньше, я сказала Анни: «Анни, доктор Стронг будет не только твоим мужем, он заступит место твоего покойного отца. Он заступит место главы нашего семейства благодаря своей мудрости, положению и, смею сказать, средствам. Короче говоря, он будет для нашего семейства благословением. Я употребила это слово тогда и снова употребляю его сегодня. Если есть у меня какие-нибудь достоинства, то одним из них является постоянство». В продолжение этой речи дочь сидела безмолвная и неподвижная, с опущенными глазами. Ее кузен стоял подле нее и тоже смотрел в землю. Потом она сказала очень тихо, дрожащим голосом: «Мама, надеюсь, вы кончили?» «Нет, дорогая Анни, — возразил вояка, — я еще не кончила». «Раз ты меня спрашиваешь, дорогая моя, я тебе отвечаю, что я не кончила. Я хочу пожаловаться на то, что ты, право же, как-то странно относишься к своему собственному семейству. А так как не имеет смысла жаловаться тебе, то я хочу пожаловаться твоему супругу. Посмотрите-ка, дорогой доктор, на вашу глупенькую жену». Когда доктор повернул к ней свое доброе лицо, освещенное простодушной кроткой улыбкой, она еще ниже опустила голову. Я заметил, что мистер Уикфилд смотрит на нее очень пристально. «Когда я на днях сказала этой капризнице, — продолжала ее мать, покачивая головой и шутливо грозя ей веером, — что ей бы следовало сообщить вам о некоторых семейных обстоятельствах. По моему мнению, она обязана была сообщить о них. Она ответила, что сообщать об этом значит просить об одолжении, она этого не сделает, так как достаточно ей попросить, чтобы ее просьба была исполнена». «Анни, дорогая моя, это нехорошо, — сказал доктор, — вы лишили меня удовольствия». «Почти то же самое говорила ей я, — воскликнула ее мать. — Право же, в следующий раз, когда я буду знать, что она не хочет заговорить с вами только по этой причине, я отважусь обратиться к вам сама». «Я буду очень рад, если вы так и сделаете», — ответил доктор. «Так значит, обращаться к вам? Непременно». «Так я и буду делать», — объявил старый вояка. «Договор заключен». И, добившись, мне кажется, того, что она хотела, она несколько раз похлопала доктора по руке веером, которую предварительно поцеловала, и с торжеством пересела на стул, где сидела раньше. Пришли еще гости, в том числе два учителя и Адамс, и разговор стал общим.